Букмекерская контора «Колизей» предлагает вам ставки на доматчевые события, лайвы, лайв-казино и умопомрачительное бинго. Высокие коэффициенты, лимиты ставок и быстрые выплаты не дадут вам скучать. Заходите, мы ждем вас! Алло. Алло, Сергей. Да, да, я. Меня Аслан зовут, я хочу ставку сделать. Вот, вы же принимаете ставки, да, делаете там вот это все? Я говорю, ставки делаете вы там или что? Мы ставки делаем. Ты делаешь ставки, Сергей? Ты делаешь? Я делаю, да? А что? Да, все. Я хочу ставку сделать. Вы там поможете, да? Умеете-то? Что значит поможем, умеем? Ну, ставку хочу сделать, еще раз говорю. Ну, я понимаю, что чем На чемпионат мира хочу денег поставить, вот. Я не разбираюсь, ты понял? Я вот не разбираюсь там в интернете, вот это все. Я хочу приехать, да, вот, 500 тысяч тебе привезти, и чтоб ты поставил, короче. Могу помочь. Как тебя зовут? Аслан меня зовут. Аслан, нет, не смогу я тебе так не помочь. Почему? К сожалению. Ну, потому что я же не знаю, что будет на чемпионате мира, я же не провидец. Ну, это такой вопрос. Ты должен взять деньги, понял меня? Я приеду с тобой. В смысле я должен взять? Ну, ты возьмешь деньги, потому что если я к тебе приеду, ты точно возьмешь. Себе процент возьмешь. Не сомневаюсь. Поможешь мне, себе процент возьмешь, если надо эти денег, да, на чемпионат мира я хочу денег поставить, хочу выиграть. Да нет, наверное, не получится. Слышишь, ты что, отказ мне на заднюю даешь сейчас, да? В смысле заднюю даю? У нас есть подписка из 10 прогнозов, вот ее можно купить, сами будете ставить. Значит, ты заднюю сейчас дал, да? В смысле заднюю дал? Я, ты понимаешь, я не разбираюсь, еще раз говорю, мне братишки подсказали, сюда надо денег поставить, сказали, мне посоветовали по-братски. Я тебе звоню лично, чтобы с тобой это дело решить. Понял, там я тебе денег не обижу тебя. Нет, Аслан, так я не работаю. Вот. Сергей, думаю... ты зря заднюю сейчас даешь. Ты где сейчас находишься? В Москве. Где конкретно сейчас находишься? Да, какая разница? Я сейчас с тобой разговаривать буду, я приеду. Если ты сейчас заднюю дашь, я с тобой по-другому поговорю. Хорошо, да, ладно. Вот, так что давай нормально, сейчас с тобой пообщаемся, ты мне адрес скажешь, что я привезу тебе денег. Или у тебя что, денег? Аслан! Денег нету, или что, много у тебя денег там, что ты мне скажи? Ты, интересно, где тебе дали мой телефон, блин, и кто это прикалывается? На форуме Бюф, может быть, кто-то решил позвонить, стебануться? Нет, братаны дали, братишки дали мне. Братишки? Да. Ну так что, ты возьмешь деньги или нет? Что-что? Деньги возьмешь или нет? Нет, не возьму. Почему не возьмешь? Ну, потому что я так не работаю, Слава. Как не работаешь? А как ты работаешь? Подписка у нас есть из 10 прогнозов, ее можно купить и по ней ставить, делать ставки. Давай я тебе заплачу 550, я тебе 50 лично в карман даю, и ты все сам делаешь там. Нет, Аслан, спасибо. Можешь к другим людям обратиться, есть более известные люди, которые... считают себя супер-мега-профессионалами, вот, наверное, они смогут помочь. Я не смогу помочь, к сожалению. То есть ты по-хорошему не хочешь, да? Все, Аслан, давай. Мне сказали, слушай сюда, послушай. Алло. Алло, Сергей, это Аслан. Алло, Аслан. Я хотел спросить тебя, ты на Обручево живешь, да? Да, на Обручево. Ну вот, что ты попал, в общем? Че-че? Попал, говорю. На что? Так ты что, ставку будешь там принимать или что, блядь? Мне приехать надо к тебе. Приезжай, я тебя жду. Ты понимаешь, что я с тобой сделаю, блядь? Обручу 13. Я сейчас дома. Ты не пизди, не обручу. 57-я квартира у тебя, да? Да. Вот. Ты понял, нахуй? Я твою все, блядь, порежу тебя там. Да, хорошо. Я тебя в лицо знаю. Так ты слушай дальше, ты слушай. Понимаешь, потом поздно будет, блядь. Потом мусорам ты не пойдешь, потому что у меня там подвес есть. Нихуя мне за это не будет, блядь. А ухо я тебе отрежу, бля. Не забудь его съесть. Я тебе нахуй в жопу затолкаю. Ты зря так базаришь со мной, бля. Как? Я с тобой хорошо разговариваю. Ты попадешь, бля, понимаешь? Ты нахуй, а кому ты отказываешь? Ты поинтересуйся, бля, ты нахуй интерес скинь мне сначала, бля. Кто тебе звонит, что нахуй, кому отказывать можно, кому нельзя, бля. Чего? И ты чё, глупый, блядь, я тебе объясняю, нахуй. У тебя телефон, походу, сломался, связь плохая. Эй, ты нахуй, я тебе, ты знаешь, кто я такой? Аслан. Аслан, ты интерес кинь мне, блядь, узнай, кто я, блядь, что там, нахуй. Чтоб потом отказ бросать вот так заднюю дать, понимаешь? И что ты дальше хочешь? Вот ты сейчас Волгоградский проспект или что там у тебя? Обручево, я дома. А Обручево все-таки, да? Да. О, ты понимаешь, я, блядь, ну плохо это кончится, блядь, ты меня хуёво знаешь, блядь. Понимаю, да. Вот, а мне кажется, ты пиздишь, мне вот люди подсказывают, ты на Волгоградский проспект живешь. Какие люди? Какие рядом люди сидят, тебя знают, бля, в лицо знают. Ты дела с ними имел, блядь, денежные. Чуть-чуть там деньга там кинулась, блядь, не туда. И ты понимаешь, ты не смейся, блядь, со мной. Я еще с тобой не встретился. Я с тобой не смеюсь. Ты, я когда встречусь, блядь, ты в лицо мне смейся, блядь. А увидишь, нахуй, потом, что я с тобой сделаю, блядь. Я твое лицо знаю, нахуй, понял? Братишка мне здесь поденет. Вопрос один можно? Как давай я увижу, если ты с моим лицом что-то сделать собрался? И слушай, у тебя жена есть? Да, две. И ты сейчас нормально общаешься со мной, бля? Жена, я говорю, есть у тебя? Да. Если жена у тебя есть, я ее при тебе глазах, я ее выебу, бля. Что еще? Ты не веришь мне, бля? Нет, ну дальше что? Дальше что ты хуёво делаешь? Что ты, блядь? Что я? И ты понимаешь, что ты хуёво поступаешь, тебя найти как два пальца, я, блядь, завтра же или сегодня я к тебе заскочу, блядь. Хорошо, заскочу. Вот. И всё-таки последний раз я у тебя спрашиваю, чтоб ты на хорошую вытянул, блядь. 500 тысяч берёшь или чё, блядь? Или тебя нахуй удавить надо для начала, блядь? Что сделать? Удавить нахуй! Еще что? А? Еще что? И смотри, короче, блядь. Знаешь, 500 тысяч для меня это, ну, не деньги, блядь. Если ты нахуй эти деньги не возьмешь, эти деньги дам братьям, блядь. И они тебя за эти деньги нахуй, да, кишок, блядь, выпустят, нахуй. Хорошо. Ну ты что, ты нахуй, какой вариант выбираешь, бля? Я у тебя нормальный сейчас интерес тебе спрашиваю. Я тебе лично деньги предлагаю, тебе 50 тысяч, блядь. Ты заднюю почему даешь, нахуй, блядь? Не, Аслан, спасибо. Давай, Сережа, блядь. Хочешь разыграть друга с любого номера? Регистрируйся на сайте foxycall.com.